14 глава Деяний апостолов говорит о последнем этапе первого миссионерского путешествия апостола Павла. Эта глава полна поучительных уроков для всех, кому дорого дело Божье. Я тут не имею в виду только проповедников и других служителей Церкви Христовой, но всех верующих. Ведь все мы без исключения призваны быть свидетелями Христа Иисуса, и потому для каждого Господь имеет свой определенный уголок в винограднике своем. Читая книгу Деяния, вы обнаружите, что все верующие апостольской времен, можно сказать, были проповедниками. Не в том смысле, что все они стояли за кафедрой или перед многочисленной публикой, но все они при всяких обстоятельствах свидетельствовали о Христе. И в чем заключалось их благовествование? Заметьте, в 3 стихе этой 14 главы сказано, что они проповедовали слово благодати. Это и была их единая тема – слово благодати. Они не шли в новые города с новой вестью, но с одним и тем же словом. Да, методы их служения приспосабливались к местным условиям, но истина, которую они возвещали, оставалась неизменной. Когда они, например, прибыли в Листру, в совершенно новую территорию, их вестью было то же слово благодати. Слово следует писать прописной буквой. Это не какое-нибудь обыкновенное слово, но слово, которое совокупляет в себе всю благую весть о Христе. В этом слове главная личность Иисус Христос и основная тема Его чудное воскресение. Когда я говорю о Христе и Его воскресении, тогда я фактически сказал все. Я сказал о божественности Иисуса и о Его заместительной смерти, и о Его силе спасать, о достоверности каждого Его слова, о беспорочности и святости Его жизни. Абсолютно все. Это, дорогие мои, и есть то слово благодати, которое поручено нам проповедовать. Мне не нужно проповедовать ни о чем другом. Мы не призваны убеждать людей, например, что Бог есть. Так же, как мне не нужно доказывать вам, моим слушателям, что существует, например, радиоволны. Вы их не видите, но слышите мой голос, который они вносят через ваш приемник к вам в комнату. Так и с проповедью слова. Если я верно проповедую Слово Божие, тогда Дух Святой этим словом обличает грешника о грехе, о праведности во Христе и о суде, как сказал Иисус Христос. Поэтому человека, не желающего его принять, никакая логика или красноречивость не убедит. Для неверующих оно глупость, или, как Библия говорит, юродство есть, а для верующих оно есть сила Божия ко спасению. Да, Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Заметьте, везде, где эти люди проповедовали это слово, результаты были всегда одинаковы. Слово разделяло людей на два противоположных лагеря. Мы это видим не только в этой главе, но в предыдущей. Одни злословия сопротивлялись тому, что говорил апостол Павел, а другие, сказано, радовались и прославляли Слово Господне и уверовали. Да, одна сторона воздвигла гонение на Павла и Варнаву, а другая – исполнялось радости и Духа Святого. То же самое было в Антиохии, Писидийской и в Иконии. Там мы читаем, что между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Вы заметили, что ни тут, ни там нейтральных не было. Или они были за, или против. Таково действие Слова Божия, как Иисус сказал: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить». Таков результат верного проповедования Слова Господня. Оно отделяет, разделяет и бросает людей в противоположные лагеря. Сколько раз мы читаем в этой книге Деяния, как после проповеди Слова город поднимался в мятеж. Противники слова делали бунты и восстание. Да, слово разделяет. Но тут указано также, как эти люди проповедовали. Недостаточно просто проповедовать, но важно, как мы проповедуем, как мы свидетельствуем о Христе. Заметьте, что сказано в первом стихе. В иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. Маленькое слово с трех букв, но сколько в нем значения, сколько оно нам говорит. Я имею в виду слово «так». Они говорили «так», что уверовало великое множество. Поэтому важно не только, что мы говорим, но как мы говорим. Если можно так говорить, что множество уверует, то значит, можно и так говорить, что никто не уверует. Да, представьте себе, что можно так проповедовать, что никто не обратится, и, видно, есть такие проповедники, которые так научились проповедовать. Год за годом никто не обращается через их служение. В чем дело? Может быть, они недостаточно приготовлены к проповеди. Или, быть может, они нелогично представляют истину, и люди не способны понимать. Конечно, это все очень важно, необходимо быть приготовленным, говорить внятно, понятно и логично. Но в этом ли вся суть? Не раз приходилось слышать хорошо приготовленную проповедь, но она не тронула сердце. Почему? Это маленькое слово «так» говорит «почему». Возлюбленный проповедник должен иметь, кроме хорошей темы и проповеди, нечто еще вдобавок. Апостол Павел сам в своем послании к Коринфянам пояснил это слово «так». Говоря о своем посещении у них, то есть у коринфян, он пишет: «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости». Что он хочет тут сказать? Что не его красноречивость и не его логика обратили их. «Был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». И слово мое, и проповедь моя были не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Вот тут мы видим весь секрет этого слова «так» в служении Павла. Они говорили «так», что уверовало великое множество. Такое проповедование преодолевает и побеждает. Оно всегда авторитетно, положительно и определенно, без всяких извинений или оправданий. Эти чувства немощи, страха и трепета преодолеваются силой Духа Святого, когда человек в союзе и в тесном общении с Ним. Верный проповедник и свидетель Христовый чувствует часто, что то, что он говорит, как будто не имеет никакого воздействия или влияния. Это чувство от того, что он не убеждает своих слушателей ни своей логикой, ни своим красноречием, ни своими аргументами. И все же слово это делается огнем и мечом в сердце слушателя через действие Духа Святого. Вот почему апостол Павел в другом месте говорит: «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением», то есть с большим убеждением и уверенностью. Так проповедовал Павел. И потому мы читаем, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. Но в то же время такое проповедование всегда возбуждает и противление. Во втором стихе мы читаем: «А неверующие иудеи возбудили и раздражали против братьев сердца язычников». Но в этой главе мы обнаружим другой важный урок. Заметьте, как многообразно и непредсказывающе проявляется сила Божия в служении верных Его тружеников. Например, в иконе Господь творил руками их знамения и чудеса. Нигде не указано, в чем заключались эти знамения и чудеса. Но это было невероятное проявление силы Божией в области физического и видимого. Но вы заметили, что в Антиохии Писидийской таких знамений и чудес не было. Там было проповедование слова без таких знамений. А в Иконии было и проповедование слова, и знамения и чудеса. Можно ли из этого заключить, что апостолы были более исполнены духом в одном месте и меньше в другом? Такая мысль, конечно, недопустима. Это не зависело от апостолов, а от Духа Божия. Вот тут некоторые допускают большую ошибку. Нельзя делать догму из отдельных проявлений Духа Святого. Потому что в иконе были знамения и чудеса, тогда должны быть знамения и чудеса везде. Никак. Мы не можем создавать доктрины из отдельных действий Духа Святого. Настаивать, что Дух Святой должен обязательно так проявляться, потому что ему угодно было проявиться так в прошлом, значит, горько ошибиться. Если ему угодно, то он может. Но никто не имеет права ему диктовать. Дух разделяет каждому особо, говорит Слово Божие, как ему угодно. Никогда не забудем это. Мы должны быть в таком тесном общении с Духом Святым, и Он должен так нами владеть, чтобы мы были всегда готовыми сосудами, в которые Он мог бы вручить дары по своему усмотрению. Он делает то, что Ему угодно, разделяя дары по своему изволению. Мы не можем заставить Духа Божьего определенному действию, но мы можем подчиниться Ему, быть в Его распоряжении так, чтобы Он мог нас употребить любым путем, на любое поручение. Весь секрет не в том, чтобы мы диктовали Ему, но Он диктовал нам. Тогда наше служение будет во славу Божью. Но в этой главе я вижу еще один весьма важный урок. Господь не только проявляет свою силу так, как и когда Ему угодно, но и избавляет детей своих так же, как Ему угодно. Псалмопевец говорит: «Много скорбей у праведного, и от всех их избавляет его Господь». Апостол Петр пишет: «Знает Господь, как избавлять благочестивых». Смотрите, какие были разные переживания апостолов, как по-разному Бог их избавляет. Из Антиохии, когда началось ожесточенное гонение, апостол Павел и Варнава неповрежденными оставляют город. В Иконии Павла осведомили о заговоре побить их камнями, и сказано, что они удалились. Но до этого, несмотря на сильное сопротивление врагов Евангелия в этом городе, сказано, что они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе. Но заметьте, что в Листре ему не удалось избежать насилия. Тут в Листре человек, не владеющий ногами, будучи хром от чрева матери, никогда не ходя, вдруг по молитве апостола Павла вскакивает и начинает ходить. Когда народ увидел это, то возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам». Тут же они хотели принести Павлу и Варнаве жертвоприношение, и эти служители Божии едва убедили народ не приносить их им и идти каждому домой. И сразу после этого этот же народ, который готов был сделать Павла и Варнаву богами, побивает Павла камнями. В один момент они кричат: «Боги, боги!», а другой: «Бей, бей!». Побив Павла камнями, они вытащили его тело за город, почитая его умершим. Почему Господь его теперь не избавил? Но так ли в действительности? Разве Он его не избавил? Имеем ли мы право сказать, что Бог его избавил в Антиохии и в Иконе, а в Листре нет? Сказать так значит оскорбить Бога. Пусть сам апостол Павел засвидетельствует об этом. Что скажет он? В своем послании Тимофею Павел пишет из тюрьмы, и он упоминает о своих переживаниях в этих трех городах. И что же он говорит? Послушайте. «В гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконе и Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь! В Антиохии и в Иконе Господь избавил, спасая Павла от камней, а в Листре тот же Бог избавил его, но через или посредством камней». Как часто мы оскорбляем Бога, говоря, что Он избавлял в прошлом, но не в настоящее время. Нас постигла скорбь. Мы разбиты многими тяжелыми переживаниями. Но благодарение Богу знает Господь, как избавлять детей своих. От всех их избавляет Он. Да, иногда Он совершает избавление путем камней и через горнило испытания, но это для того, чтобы нас обогатить и чтобы имя его было прославлено. Избавление через, то есть посредством или путем камней, оказывается, было больше, чем от камней. Смотрите, какое чудо произошло в Листре. Павла враги побивают камнями, бросают его мертвое тело за город на съедание хищников, думают, что покончили с этим бунтовщиком. Но как горько они ошиблись. Они не посчитались силой Божьей. Бог еще не кончил свое дело с Павлом и воскрешает его. Вдруг он раскрывает глаза, встает на ноги, вытрясает пыль со своих одежд и идет обратно в город. В какой город? В Листру, там, где его били. И только на другой день удалился он с Варнавой на новое поле деятельности. Вы представляете себе, какой потрясающий эффект произвело его возвращение в город уцелевшим и живым? Да, придется вам отложить мои похороны на другой раз. Я как бы слышу, говорит апостол Павел, Господь велит мне дальше идти с благой вестью. И он идет в Дервию. Разве это не было избавление? Конечно, еще какое. Да, близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренным духом спасает. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь, благодарение ему вовек. Но, возлюбленные, в заключение я хочу напомнить, что тот самый всемогущий Бог, полон любви к погибающему человечеству, совершил величайшее избавление через Сына Своего Иисуса Христа. Это избавление не только на время, но оно от вечного мучения в аду. Благодарение Господу, оно уже совершено 2000 лет тому назад на Голгофском кресте смертью Сына Божия. Теперь всякий, кто верует, получает прощение грехов и спасение своей души. Да, тебе, Господь говорит, веруй и живи. Веруй в Господа Иисуса Христа, взглянь на раны Его, на терновый венок, и познай, как любви Он высок. Сделай это, и ты будешь прощен и спасен. Точно так же, как смертельно ужалены змеями израильтяне должны были только поднять свой взор на медного змея и моментально исцелились, так, друг мой, и ты должен верой взглянуть на распятого ради тебя Спасителя. Ибо как Моисей вознес змею в пустыне, так должен вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Когда Христос на кресте 2000 лет тому назад сказал «совершилось», то в этот момент полностью совершено было твое спасение. Добавить к нему ты ничего не можешь. Ты должен принять этот дивный дар верой. Да благословит тебя Господь на этот путь спасения.